Этот день для лейтенанта Шейлы Грин начинался вполне обыденно. Утром она наведалась в общежитие курсантов, затем позавтракала и к 9:00, облаченная в сенсорный костюм, имитирующий боевой скафандр, стояла перед ровной шеренгой будущих космических пехотинцев. Часть кибернетических мощностей Space Vegas'а арендовало Всемирное правительство. На виртуальных полигонах станции проходили подготовку новобранцы. Шейла попала сюда сравнительно недавно. Ее стаж в качестве инструктора насчитывал всего полгода. В группах лейтенанта Грин уважали. Она хоть и спускала по три шкуры с подчиненных во время занятий, но никогда не орала на них почем зря, подчеркивая свое превосходство. Ее манера преподавать резко отличалась от хамоватого стиля других инструкторов, которые по старинке старались сломать новобранца, уничтожить его как личность, а уж потом лепить из получившейся массы послушных бойцов. Пушечное мясо для тлеющих на земле локальных конфликтов. Шейла прошла эту школу и знала, как тяжело обрести себя вновь. Найти душевное равновесие среди призраков, оставшихся от утраченных моральных ценностей. Как легко подменяются они вездесущей субординацией, самомнением, когда перекачанные мускулы дают слишком много уверенности усохшим мозгам. До первого настоящего боя, разумеется. Однако на печальную статистику потерь предпочитали закрывать глаза. Солдат должен безоглядно и безоговорочно подчиняться приказам, по своей исполнительности и бездушию приближаясь к машине. Иначе в современных условиях локальных войн они быстро потеряют рассудок. Так утверждали армейские психологи, но Шейла имела в этом вопросе свое личное мнение. Войдя в индивидуальный отсек тренажера, она встала на ленту беговой дорожки и закрыла забрало гермошлема. Здесь царили достаточно примитивные, но эффективные технологии. Казалось, запах пота, страха, адреналина въелся в металл и пластик. На виртуальных полигонах тренировались по полной программе. Металлические пластины, вшитые в ткань сенсорного костюма, имитировали вес брони скафандра. Вся экипировка соответствовала реальности. Лента беговой дорожки с заметным сопротивлением реагировала на приложенное к ней усилие. Шлем с панорамным стереоэкраном, плотная ткань, пронизанная проводками и сенсорными датчиками, электромагнитные шоковые мембраны, способные имитировать попадание пули или удар десантного ножа, все это обеспечивало нужный уровень достоверности, совмещенный с физическими нагрузками. Шейла каждый день вживалась в обстановку на все 100. Ведь виртуальный полигон позволял прочувствовать полный букет неприятных ощущений настоящего боя. Тут не играли, а работали, выкладываясь до изнеможения. «Всем доброе утро», — произнесла она, когда мир вокруг обрел устойчивые краски и на стенах близлежащих руин перестали плясать разноцветные искорки. «Продолжаем тренировки по зачистке населенного пункта после обработки позиций вероятного противника нашими орбитальными бомбардировщиками». Пока она говорила, 10 курсантов, разбившись попарно, быстро заняли позиции. «Сегодня мы изучим устройство штурмовой импульсной винтовки ИМ-12». Произнеся эту фразу, Шейла присела за перевернутым на бок выгоревшим автомобилем какой-то невероятно древней модели. Сколько она помнила, этот обгорелый остов всегда находился тут, посреди небольшой площадки меж руинами зданий. «Обратите внимание! Ваше оружие снабжено интегрированной системой компьютерного наведения, электромагнитным затвором, регулятором темпа стрельбы а также некоторым дополнительным оборудованием, на котором я остановлюсь чуть позже». Шейла повернула свою винтовку, положив ее на левую ладонь, и произнесла, пробежав пальцами правой руки по сенсорам. «Прекрасное оружие, отлично сбалансированное, обладающее внушительной огневой мощью. Оснащено волокончатым прикладом со встроенными демпферами, полностью поглощающими отдачу одиночного выстрела, но, к сожалению, не справляющимися при стрельбе форсированными очередями. Это важно знать, особенно при ведении боя в состоянии невесомости, когда любой толчок порождает реактивный импульс. Внутри приклада находится чип микропроцессора, стабилизированный в специальной подвеске. Устройство неплохо защищено, но не советую пользоваться винтовкой как дубиной, кроме случаев, когда иного выхода просто не остается. Вы должны любить свое оружие, и тогда оно ответит вам взаимностью». Шейла демонстративно коснулась сенсора перезарядки, и из скошенной пистолетной рукоятки легко выскользнул магазин. ИМ-12 снаряжается четырьмя типами безгильзовых боеприпасов. Стандартный представляет собой металлический цилиндр диаметром 2 мм. Также существуют разрывные, кумулятивные и зажигательные боеприпасы. Емкость магазина – 100 зарядов. Регулятор скорострельности ползункового типа с 5 фиксированными позициями. Перезарядка производится автоматически при первой активации оружия, касанием сенсора, который, как видите, для безопасности размещен в углублении приклада, что исключает его случайное срабатывание. Поэтому оружие не нуждается в предохранителях. Шейла привстала на одно колено, коснулась упомянутого сенсора. Мягко прошелестел затвор. На боковой поверхности приклада осветилось окошко счетчика зарядов и 5 расположенных по цепочке индикаторов питания, свидетельствующие об исправной работе ускорителей импульса. Курсанты внимательно наблюдали за ее действиями. На втором этаже руин близлежащего здания внезапно появился силуэт в помятом опаленном бронескафандре. Ствол импульсной винтовки плавно пошел в его сторону. Раздался тихий шелест, сопровождаемый треском статики, и фантомная мишень, судорожно взмахнув руками, упала, с грохотом обрушив обгорелый штабель пустых ящиков. Если сейчас вы включите термальную оптику экипировки, то легко заметите, что я всего лишь попала, но не поразила мишень, прокомментировала происходящее Шейла. Пробить бронескафандр одиночным выстрелом чрезвычайно трудно. Для этого необходима снайперская точность и знание уязвимых мест. В условиях ограниченных пространств, особенно на борту космических кораблей и станций, снайперский огонь применяется редко. Гораздо эффективнее короткая очередь. Она наверняка нанесет урон. Лейтенант Грин коснулась кончиком языка сенсора, расположенного на внутреннем ободе проекционного забрала, и мир вокруг расцвел сюрреалистическим танцем теней. В руинах на уровне первого этажа сквозь фон стены четко проступил тепловой контур фигуры в бронескафандре. «Объясняю, как пользоваться регулятором темпа стрельбы». Палец Шейлы толкнул рычажок ползунка в крайнее положение. «Сейчас винтовка установлена в режим максимальной скорострельности и выпустит магазин в течение пары секунд. Радикально, но не экономично». Она нажала гашетку, и импульсная винтовка с коротким воем выплюнула весь боекомплект. Эффект впечатлял. Стеклобетонную стену пробило насквозь. В том месте, куда попали первые заряды, образовалась круглая оплавленная дыра, сквозь которую пролетела оставшаяся часть боезапаса, поразив прячущуюся за укрытием мишень. Шейла коснулась сбрасывателя, и в подставленную ладонь вылетел пустой магазин. Перезарядка производится автоматически. В рукоятке расположены 5 запасных магазинов и подающий механизм. Закончив пояснение, она осмотрела позиции курсантов, которые внимательно слушали, не забывая наблюдать за местностью, и осталась довольна. «Хорошо, сейчас изучим возможности интегрированного прицела, а затем мы перейдем к фазе практических занятий». Шейла коснулась еще одного сенсора и кратко пояснила. «Кибернетические компоненты вашего оружия связаны с внешними датчиками. Таким образом, система получает сведения о силе тяготения, наличии или отсутствии атмосферы, а также о движении цели. Процессор обрабатывает данные и автоматически вносит все необходимые поправки». Она опять привстала на одно колено и добавила. «Если вы научитесь доверять своему оружию, то промахи при ведении огня в снайперском режиме практически исключены». В глубинах рубежа появилась мишень. Человек в рваном камуфляже, петляя и пригибаясь, бежал меж вздыбленных орбитальной бомбардировкой руин. Щелчок, треск статического электричества на срезе ствола, нежный шелест электромагнитного затвора, и фигура исчезла из поля зрения, совсем по-человечески взмахнув руками в предсмертном жесте.